Ему приходилось сиживать в молдавских винных погребах. И он хорошо помнил коварство молодого вина. Льется в глотку, как родниковая водичка. Но стакана после четвертого вдруг обнаружишь, что блаженно покоишься под столом. Вскоре компания странствующих купцов как-то незаметно распалась. Сначала где-то в хороводе исчез боцман Блай, потом потерялся один из матросов, туманно объяснив про живущего поблизости кума, потом пропали остальные двое, которых Сварог не знал по именам, а спустя немного времени рядом не оказалось ни капитана Зо, ни Борна, и Сварог остался один, не особенно этому огорчившись. Он стоял, прислонившись к столбу, поддерживавшему навес над чаном, отпивал по глотку из тяжелой глиняной кружки и чувствовал себя прекрасно. Особенно, когда с приятностью озирал женщин, благо посмотреть было на что. У легких рубах вырезы глубокие, на обнаженных шеях ожерелья из древних золотых монет. Кавалеры ухарски, вскрикивая, кружат дам, волнующе взметываются короткие юбки, грохочут барабаны, свищут дудки, старики невольно выпрямляют спины, подростки, прячась в боковых улочках, подталкивают друг друга в спину, но на площадь выйти не решаются. «Нет, у нас бы давно нажрались и передрались», — подумал Сварог, — и поежился от странного ощущения. Все, кого он знал и помнил, еще только должны были родиться через долгие тысячелетия, и погибшие еще не погибли. Пропасть, отделявшая его от прежней жизни, оказалась столь широка и бездонна, что рассудком совершенно не воспринималась. Тем более теперь, когда дикая музыка будоражила кровь, и все женщины казались прекрасными. Но та, что стояла поблизости, черноволосая, в красной рубахе и вышитой юбке, красавицей не казалась, она ею была. И юной девочкой она отнюдь не выглядела, так что Сварог, давно не имевший дела с юными, лишь приободрился. Попросту подошел и спросил ни к чему не обязывающим тоном. «Я тут стою и удивляюсь. Вы красивые, но никто вас не зовет танцевать». И спохватился. Быть может, с точки зрения местных обычаев, совершил какую-то жуткую бестактность. Но нет. Черноволосая открыто посмотрела ему в лицо, усмехнулась и сказала: «Я колдунья. Многие меня побаиваются. Просто так, без неприязни, по традиции. Как-то так получилось, что я колдуньи не боюсь», — сказал Сварог. «Я ими даже восхищаюсь иногда. И сегодня тоже. А если мне на самом деле 100 лет, и я только прикидываюсь молодой?» «Быть этого не может», — сказал Сварог. «Я сам умею колдовать, так что...» «Колдовать ты не умеешь», — ответила она. «Ты просто выучил ровно столько, сколько тебе позволили. А это совсем не то». Она рассмеялась, видя его легкую отрыть. «Теперь понимаешь, что такое умение колдовать?» «Вот видишь, и ты испугался». «Ничего подобного», — сказал Сварог браво. «Я просто огорчился». «Раз так, ты прекрасно понимаешь, что у меня на уме, и пошлешь ко всем чертям. Чтобы понять, что у тебя на уме, не нужно быть колдуньей». «И что?» — Сварог вопросительно поднял брови. «И ничего», — засмеялась она. «Любая колдунья еще и женщина. И если ей не 100 лет, она протянула руку.